Глава 41. Георгий. «Шалава, да я твоего говнюка!» Схватил его за грудки, легко отрывая от земли, несмотря на излишний вес. Прохрипел: «Еще одно слово, и я сломаю тебе челюсть!» «Да ты! Да я тебя! Готовься сесть!» «Конечно, готовлюсь!» «Да только этот товарищ даже не представлял, куда!» Поэтому зря он это. Да, скандалы мне не нужны, но меня поймут. Частично в курсе всей ситуации. Ирма давно покинула помещение, и я собирался за ней. Но мне не давал выйти этот псих. Он извивался, возмущался и перегораживал проход. Кроме того, подтянулись сотрудники ресторана, бледные и озадаченные. Потому что я здесь был неоднократно с тем самым человеком, который представил меня как своего преемника. Именно это стало причиной невмешательства посторонним и орущему идиоту не помогать. Я знаком дал понять, что сам все решу. Не любил включать административный ресурс. Точнее, я никогда не делал этого ранее. Взял телефон и набрал номер. В трубке раздалось озабоченное: «Да, Георгий». Собрался с мыслями. Кратце объяснил ситуацию, совершенно не выгораживая себя. С этим человеком не было никакого смысла. Да, и правда всегда становится явью. «Я тебя понял. Сейчас приедут мои ребята и помогут. Ты поступил правильно, по совести. Но в следующий раз будь осторожнее. Все же с тем будущим, что тебя ждет, выбор девушки у тебя специфический». Я выдохнул. «Выбор. Когда это стало таковым? Просто выбор? Хотя нет. Ирма никогда не была для меня чем-то простым. Поэтому я ответил. Я не выбирал, если вы понимаете, о чем я». На той стороне трубки хмыкнули и замолчали. Мы оба понимали, о чем он. У Германа Освальда, одного из самых опасных и влиятельных людей страны, было свое прошлое. Он тоже не выбирал свою веру. «Заканчивай там, потом поговорим». Он отключился, и как только я положил трубку, в комнату вошли хмурые лица в камуфляже. Менеджер не обделался только потому, что обливался кровью. «Что здесь происходит?» Шаинский появился как черт из табакерки. Сначала посмотрел на своего друга, как я понял, а потом на меня. Медленно к нему приходило понимание, и он выплюнул: «Ты?» Дошло. Хотя я и не прятался. Точнее, я делал все, чтобы Ирма не пропала с радаров. Потому и молчал. Как я понял, до этого мудака дошло, что ему рога наставляли, если можно так сказать. Позади показалась взволнованная Милана. Она одними губами высказала мне поддержку, молча. А вот Шаинский просто развернулся и пошел в другую сторону. Но тут я уже не стал себе отказывать. Какая разница, когда карты вскрыты? Смысл? С Ирмой мы потом поговорим. Я найду ее, и мы наконец-то сможем пообщаться. А сейчас мне хотелось сломать хребет одному уроду. «Евгений Петрович, постойте!» Он не останавливался. Не дурак, понимал, чем пахнет. У таких гнид всегда чуйка работает на космическом уровне. «Стой, мразь!» Мы уже вышли за пределы ресторана. Куда делся его сын и жена, меня волновало мало. Они сыграли свою роль. Теперь дело за малым. Шаинский медленно развернулся. «Да как ты?» С каким же наслаждением я всадил кулак ему в нос. Слышал хруст. Ощущал хоть и ничтожное, но удовлетворение. Он выругался, но отвечать не стал. Понимал, что ему пизда иначе. Встал передо мной, расправил плечи и холодно произнес, гнусавя: «Никогда не думал, что у этой шлюхи найдется защитник. Ты прекрасно знаешь, что она не шлюха и никогда таковой не была. И поверь, мне даже делать ничего не придется. Она уничтожит тебя сама, собственными руками». Он ухмыльнулся, сплюнул кровь на асфальт, поморщился от боли. Ведь наверняка она с непривычки сжирала его. А потом ответил: «Если не сдохнет раньше». потому что сегодня твоя ненаглядная Ирма получила слишком болезненный удар. Надеюсь, теперь к мечу она больше не прикоснется. Я сделаю все для этого». Подошел к нему и наподдал по печени. Он согнулся пополам, харкая кровью. Ко мне сзади приблизился мужчина и спокойно сказал: «Достаточно, Георгий Васильевич». Я отступил. Чего мне это стоило, одному Богу известно. Больше всего на свете я хотел бить его, пока не сотру руки до кровавых костяшек. Но, наверное, хорошо, что тут находились те, кто мог меня остановить. Я подошел к валяющемуся на земле Шаинскому, наклонился к нему, с удовлетворением отмечая, как он дернулся, и сказал: «Ты себе клизмы будешь делать в свое время, тварь. А Ирму сломать не сумеет ничего в этом мире. Ты представить не можешь, что эта девочка вынесла. И общение с такой мразью, как ты, ее и подавно не сломит». «Да, а собственные ошибки и 3 похороненных года, когда она могла играть в вышки, а вместо этого давала мне. Дальше меня оттаскивали, потому что я все же не удержался. Но главное, чтобы моя девочка с этим справилась».